Пророческие темы Иезекииля в фильмах фон Триера. Хотя Иезекииль преимущественно пророчествует о зле и грехе израильтян, но некоторые темы он выделяет особо. Они включают в себя назначение Яхве и Иезекииля стражем духовно глухого и слепого народа. Тема кары, важными составляющими которой являются идолопоклонство и социальная несправедливость, тело и смерти. Тема покаяния и негласная, но присутствующая тема благодати. В оставшейся части этой главы эти пророческие темы Иезекииля рассматриваются параллельно с некоторыми фильмами фон Триера. Работа стража состоит в том, чтобы увидеть невидимое другими, в частности, конфликт и опасность, и предупреждать об этом. Иезекииль становится стражем для людей, которые были слепы так долго, что больше не могут обнаружить духовный конфликт, лежащий в основе их травмы в Иерусалиме, или зло, ставшее причиной пленения. Когда он говорит, они отказываются слушать. Иудеи видят Яхве лишь слабо и отстраненно. В своей близорукости они обращают внимание на других богов, токсичных идолов. Задача Иезекииля — не терять из виду истинный духовный конфликт и видеть во всех ужасающих деталях слепоту своего народа к своей запятнанности, греху, вине и смертельно опасной любви к другим богам. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Неважно, выберут они жизнь или смерть, Иезекииль должен их предупредить, открыть им яркую истину, позволенную ему видеть Яхве, и несет за это личную ответственность. Описание того, чего другие не могут видеть, и раскрытие жестокого духовного конфликта там, где другие находят утешение, это не рецепт успешной стратегии убеждения или обретения популярности, но и Иезекииль подчиняется. Он сталкивает иудеев с истиной в сердцах и жизнях. Их слепота и, как следствие, пленение и смерть находятся в центре драматического представления, которое Иезекииль разыгрывает перед своим народом в главе 12. Народ слеп духовно, но Иезекииль говорит о царе Иерусалимском Сидекии, ослепленном физически. «И начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет». Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. Закроет лицо — метафора для ослепления. В наказание за предательство Навуходоносор выколол Сидекии глаза и увез в Вавилон, где тот жил в заключении до самой смерти. Затем Иезекииль предупреждает иудеев о неминуемой каре за их духовную слепоту. «Я полагаю, что духовная слепота — это основная проблема, скрывающая духовный конфликт, а он, в свою очередь, движет другими конфликтами — политическими, социальными, отношенческими в кинематографе Ларса фон Триера. Его фильмы последовательно настаивают на том, что духовный конфликт и духовная реальность занимают центральное место, но в то же время их послание кажется намеренно замаскированным или закодированным. В игровом мире фон Триера зритель должен сам найти смысл фильма. Намеренно сокрытый смысл перекликается с объяснением Иисуса об использовании притч, которое он оправдывает цитатой из книги пророка Исаии, глава 6, стихи с 9 по 13, где Господь говорит. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего». И ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исаия задает важный вопрос. Надолго ли, Господи? На что Бог отвечает: «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Использование непрямой коммуникации, вынуждающей осознанно искать ответы, отделяет святое семя от остальных. Соотечественник фон Триера, философ Сёрен Кьеркегор, известен своей философией непрямой коммуникации, создающей дистанцию между автором и читателем, в данном случае между фильмом и зрителем. Это освобождает людей, дает им возможность самостоятельно принимать совершенно независимые этические и религиозные решения, метод, который он заимствует у Иисуса. Кьеркегор намеренно мешает читателю понять его точку зрения. В наши дни любой намек на религию заставляет людей замыкаться, поэтому еще важнее быть осторожным, но искренним. Аналогичный косвенный закодированный метод коммуникации критикует духовную слепоту в датском дипломном фильме фон Триера «Картина освобождения». Главная героиня — датчанка, ее антагонист — немецкий нацистский офицер. Датчане с теплотой вспоминают освобождение Дании после Второй мировой войны и считают себя великодушным, всепрощающим народом. Фильм бросает вызов их культурной и духовной слепоте и сохраняющимся предубеждениям против немцев. Большая часть этой слепоты передается визуально и поэтому подробно анализируется в главе 4, посвященной стилю. Как упоминалось ранее, диалог героев также наполнен упоминаниями о духовной слепоте и духовном прозрении. Предрассудки датчан приводят к чуду в финале. После казни немецкий офицер физически возносится на небеса. Для датчан, бравших интервью у фон Триера, такая концовка была непостижима. «Танцующая в темноте» рассматривает дихотомию слепоты и зрения на нескольких уровнях. Политическая и национальная слепота, слепота к несправедливости в отношении иммигрантов и смертной казни, слепота Америки к европейскому восприятию всего этого, и на едва уловимом уровне весь фильм есть повествовательная метафора духовной слепоты. Последнее также подробно рассматривается в главе 4, поскольку физическая слепота Сельмы, Бьорк, как символ и метафора для слепоты духовной, лучше всего раскрывается через изображение и звук. Итак, духовный конфликт — это непризнанный механизм, который расшифровывает эксцесс в фильмах фон Триера. Конфликт, который выходит за рамки борьбы человека с человеком. Из-за духовной слепоты кинозрителя и незнания религиозной традиции он остается скрытым в символах, многослойных значениях, чрезмерном напряжении и невидимых силах. Поскольку фильм прячет коммуникацию за кьеркегоровской маской, ответственность за активный поиск правды лежит на зрителе. Но увидели бы мы это, то есть распознали бы духовный конфликт, если бы кто-то прямо указал нам на него. Опыт Иезекииля подсказывает, что нет. Лишь несколько стихов после фразы «Ты смертью умрешь» в главе 33 книги пророка Иезекииля сообщается о разрушении Иерусалима. Глава заканчивается тем, что изгнанные старейшины и люди приходят в дом Иезекииля послушать его речь, но даже тогда они не способны осознать истину слов Иезекииля. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ мой. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Как страж, Иезекииль должен выступить с критикой и смертным приговором не только Израилю, но и другим народам. В главах с 25 по 32 книги пророка Иезекииля Яхве обрушивается на духовную слепоту и зло окружающих народов, пытавшихся и иногда преуспевавших в этом сначала соблазнить израильтян своими властью, богатством и богами, а затем завоевать их. Исследовательский консенсус утверждает, что эти главы возникли во время войны, в первую очередь для того, чтобы подбодрить обескураженные войска и граждан или объявить скорбящей общине изгнанников о спасении Яхве. Следовательно, историки больше озабочены реконструкцией событий по этим главам, чем их толкованием, учитывая еще и их чрезмерные обвинения и тревожные прогнозы. С другой стороны, Ричард Ниссе интерпретирует роль Священного Писания для читателя следующим образом. Когда этическая оценка происходит в контексте интерпретационного метода, основанного на исторической реконструкции, читатель превращается в присяжного заседателя. Предполагается, что присяжные должны оставаться отстраненными, лишь наблюдая со стороны. Им не полагается принимать участие в жизни свидетелей, ответчика или истца. Однако Библия, как священное писание, стремится привлечь человека к участию. Читатель не ограничивается ролью присяжного. Библия, как священное писание, стремится формировать настоящее, а не просто информировать читателя о прошлом. Предсказание или пророчество, направленное против Тира, второе по продолжительности пророчество против народов в книге пророка Иезекииля, включает предсказание о гибели народа, плач о нем и пророчество о его царе. «Ибо так говорит Господь Бог: вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора царя Вавилонского, царя царей, с войском и с многочисленным народом. И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими». 15-летняя осада Тира Навуходоносором началась вскоре после падения Иерусалима. Материковый город был захвачен в 572 году до нашей эры, а Александр Македонский уничтожил островную крепость в 332 году до нашей эры. Я полагаю, что можно провести параллель между этими пророчествами и фильмами Ларса фон Триера, аналогичным образом критикующими проступки отдельных наций и культуру, которую они воспитывают. Картины «Освобождение», «Королевство», первая и вторая части и «Идиоты» подвергают критике родину фон Триера — Данию. Но эти фильмы не ограничиваются единственным уровнем критики. Они провоцируют обсуждения и приглашают к дискуссии по другим вопросам. От процесса кинопроизводства и голливудских фильмов до религиозных идолов, одержимости, научно-технического прогресса и так далее. Трилогия «Европа», которая включает в себя элемент преступления, эпидемию и, собственно, Европу, критикует роль Германии в Европе после Холокоста. Действие элемента преступления происходит в мире разлагающейся и зараженной природы. Фон Триер объясняет, что определенный элемент или местность содержит подходящие условия для процветания и распространения, подобно бактериям, очага инфекции преступности. Элемент преступления — это некая сила природы, вторгшаяся в человеческую нравственность. Главный герой, бывший полицейский по имени Фишер, расследует серию убийств молодых женщин, продававших лотерейные билеты в Германии. Находясь в Каире, Фишер подвергается гипнозу, чтобы рассказать о деле, которое не может раскрыть. Он обращается к спорной методике, в том числе сопереживающей серийным убийцам, которую разработал его ныне опозоренный бывший учитель Осборн в книге «Элемент преступления». Осборн направляет Фишера на поиски подозреваемого, Гарри Грея, но Фишер сам становится одержим методикой, теряя из виду первоначальную цель. Он душит молодую девушку, помогавшую ему, и занимает место Грея, чтобы завершить серию убийств. Фишер попадает в антиутопический, зараженный мир и не может выйти из гипнотического состояния. Таким образом, как предполагает Бейнбридж, фильм представляет развивающуюся Европу как геополитическое пространство, частично охваченное молчанием, окружающим войну. По словам фон Триера, Европа для датчан и есть Германия, потому что когда они смотрят на юг в сторону Европы, то видят только ее. Фильм был снят в то время, когда стена, разделяющая Восточную и Западную Германию, все еще прочно стояла, сохраняя в сознании датчан память о Холокосте и разрушенных европейских нациях. Можно сказать, что Холокост стал моральной инфекцией в Германии, которая распространилась по всему континенту, создав больную Европу с утраченными историей и воспоминаниями из-за смены национальной идентичности, вызванной войной. Гипноз становится тропом в трилогии «Европа», позволяющим фильмам исследовать болезненное, часто замалчиваемое прошлое, лежащее в основе борьбы за создание новой Европы на протяжении 1980-90-х годов. Указывая на наследие войны, а затем и на национальную идентичность, Бейнбридж предполагает, что фильмы фон Триера начинают говорить об умалчивании, усложняющем борьбу за формирование нового чувства сплоченности, возникающего в результате таких событий, как развитие Европейского Союза и падение Берлинской стены. Эта критика национализма и европейской идеи важна, особенно в сочетании с двумя другими фильмами трилогии «Эпидемией» и «Европой». Европа не только осуждается участие Америки и Германии в защите остатков нацистского режима в интересах власти обеих стран, но и оценивает людей и системы, которые укрывают или модернизируют структуры зла, позволяя им заражать и осквернять новое. Фильмы трилогии ссылаются друг на друга. Германия изображается как очаг инфекции, хотя она больше не является ее центром. Инфекция может проявиться в другом месте, вновь распространяясь и оскверняя все на своем пути. Поскольку фильмы повторяют эту тему тремя различными способами, трудно не уловить связь или не распознать ее, когда она появляется снова и снова. Элемент преступления показывает зло и запятнанность, которые так легко заражают людей любого ранга и статуса. Общественных деятелей, политических лидеров, любого, кто желает добиться перемен. Они так сильно сосредотачиваются на собственных целях, что упускают из виду потребности мира. И это тоже зло. И Иезекииль, будучи стражем обреченных народов, пророчествует против Тира, связывая слепоту короля и его последующее падение с падением всего народа. «Вознеслось сердце твое. И ты говоришь: «Я Бог, восседаю на седалище Божием, в сердце морей». И, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов». Фильмы фон Триера часто обозначают перед зрителем ключевые проблемы, созвучные с пророчеством о царе Тира, потому как решающую роль в них играют ослепляющее высокомерие и узкие интересы их персонажей. Они порождают и поддерживают системы зла, критикуемые в фильмах. Бэдли в своей работе пишет, что присутствие таких персонажей у фон Триера, начиная с элемента преступления, приводит к постоянной этической дилемме. Она цитирует фон Триера: «Фишер олицетворяет гуманистов, которые часто играли центральные роли в моих фильмах, и у них все продолжает идти наперекосяк. Он исходит из предположения, что добра и зла не существуют, но это не так. Я не могу сказать, находится оно в людях или природе, но вопрос о добре и зле занимает действительно центральное место. Этот гуманист, я называю его светским, воплощен во всех главных героях трилогии «Европа». Этот типаж появляется и в других фильмах фон Триера, хоть и не всегда на первых ролях. Режиссер говорит, что у гуманиста всему найдется объяснение. Абсолютных крайностей, таких как добро и зло, не существует. Вместо этого есть ошибки и недоразумения. Религия не играла никакой роли в моем воспитании, а религия лелеет понятие добра и зла. Подобно царю Тира, смертному, который считает, что ему не нужен Бог, светский гуманист не чувствует необходимости признавать что-либо большее или подчиняться ему, чем рациональное человеческое мышление, так как с его помощью он может разобраться во всем. Подводя итог, я полагаю, что роль Иезекииля как стража израильтян, его пророческие обвинения Израиля в духовной слепоте и осуждение грехов народов имеют точки пересечения в современности с фильмами Ларса фон Триера. Слепые предрассудки и духовная слепота разоблачаются как грех в картинах освобождения, королевстве, первой и второй части и идиотах. Германия и другие европейские страны обвиняются в распространении скверны в элементе преступления, эпидемии и Европе. Америке предъявлены обвинения за смертную казнь, иммиграционную политику и слепоту к ее воздействию на мир, в танцующей в темноте. Хотя здесь можно вспомнить и о Догвилле, и Мандерлей, но их я рассматриваю в следующей части. Кинематограф фон Триера не ограничивается рамками моральных структур и проникает в суть коварного зла, поскольку основное противоречие в нем, как я полагаю, духовный конфликт между Богом, людьми и злом, как это было когда-то у израильтян. Я не пытаюсь чрезмерно упростить политическую и нравственную глубину фильмов и представленную в них острую критику, но в данном обзоре пророчеств в повествовательных структурах Иезекииля и фильмах фон Триера охватить эти темы не представляется возможным. Однако невидимый духовный конфликт — это зерно, из которого произрастает и конфликт, ощущаемый в политических, общественных, моральных или религиозных структурах. Пророки в целом славятся своим обличительством, но непрекращающийся и яростный суд Иезекииля над Иудеей в первых 24 главах не имеет себе равных. Я рассматриваю, в частности, его обвинение в идолопоклонстве, злоупотреблении властью, в социальной несправедливости и его шокирующую телесность в описании грехов Иудеи и Израиля. Можно провести параллель между ними и темой кары в фильмах фон Триера, чьи истории создаются на фоне палитры зла. Но игнорирование Бога как единоличного Господа своего народа лежит в основе всех библейских пророческих обвинений. Это личное оскорбление Бога, не зависящее от конкретного закона. Ни один из грехов не является таким важным для Яхве или пророков, как то, против кого был совершен грех. Цари, вожди и священники либо направляют израильтян в стремлении к Яхве и святости, укрепляя эту связь и владычество Яхве, либо сбивают их с пути к идолопоклонству и несправедливости через злоупотребление своей властью. Как и в любой другой подобной ситуации, бедствия, постигнувшие Израиль, начиная с ассирийского пленения в 722 году до нашей эры, и разрушение Северного Израильского царства, за которым последовало Вавилонское пленение Иудейского царства в 587-86 году, привели к яростному требованию объяснений от Бога. Эти катастрофы нуждались в теологическом истолковании. Израильтяне потеряли свою землю, город, храм и царей, а вместе с ними и свою идентичность, что заставило их задаться вопросом, не был ли Яхве побежден другими богами. Им напомнили, что ассирийский плен произошел из-за намеренного отвержения Яхве Северным царством. «И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан, и в городах медийских, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет Его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли». В то же время иудейский царь Иезекия молился Яхве, прося прощения и помощи, и в результате был спасен. Но даже после покаяния и реформ Иезекии, а затем и реформ царя Иосии, отступничество Иудеи не было искоренено и вновь расцвело вместе с новым поколением вождей, что в итоге привело к Вавилонскому пленению. Кто-то искал других богов, кто-то жаловался на несправедливость Яхве, а некоторые цеплялись за свою веру. И Иезекииль, уже будучи изгнанным, сформулировал для них теологическое значение пленения как могущественное и справедливое наказание Яхве за грехи Израиля. Хотя нам это может показаться чрезмерно суровым, Израилю было необходимо смириться со своей потерей и осознать ответственность за катастрофу. Идолопоклонство переросло в тенденцию делать богов из совершенно разных вещей, вызывая запятнанность, грех и виновность. Иезекииль, глава 22. Наши идолы находятся в центре внимания фильмов фон Триера. Поскольку индивидуальные, структурные и идеологические идолы или проявления зла перетекают друг в друга, разговор о них ведется сразу на нескольких уровнях. Каждый фильм затрагивает разные аспекты символов зла Рикёра, и каждый аспект, в свою очередь, раскрывает новый набор идолов, ставших богами. Фильмография фон Триера систематически исследует и осуждает этих новых богов во всех основных сферах жизни — браке, религии, семье, сообществе, корпорациях, национальных властях, системах правосудия, политических структурах, либеральной демократии, предрассудках, включая и выходя за рамки базовых стереотипов в отношении недееспособных, эмигрантов, иностранцев и представителей других рас. Толерантности, богатстве, похоти и разных формах желания. Хотя на базовом уровне эти идолы могут быть очевидны, заставляя задуматься даже менее серьезного кинозрителя, фильмы фон Триера продолжают копать глубже. В своей поздней работе «Конфликты интерпретаций. Очерки о герменевтике» Рикёр оценивает различия между интерпретацией, которая символически представляет реальность, и ложной интерпретации, которая конструирует реальность, формируя идола на основе связи с этой реальностью. В качестве примера он использует слово «отец», употребляемое по отношению к Богу в религиозной обстановке или в Священном Писании. Если мы позволим этому сходству стать характеристикой предполагаемой реальности, мы уничтожим ее. Библейская вера представляет Бога, Бога пророков и Бога христианской Троицы, как Отца. Атеизм учит нас отказываться от образа Отца. Если отказаться от образа Отца как идола, то его можно восстановить как символ. Этот символ — притча об основах любви. В рамках теологии любви это аналог прогресса, который ведет нас от простого смирения к поэтической жизни. Я верю, что таково религиозное значение атеизма. Идол должен умереть, чтобы символ бытия мог заговорить. Религия как идол, преобладающая над личной связью израильтян с Яхве и, следовательно, приводящая к нарушению завета, часто фигурирует в книге пророка Иезекииля. Та же критика находится в центре одного из самых важных фильмов фон Триера «Рассекая волны». В нем исследуется идол религии и его негативная конструкция Бога как Отца, а также аналогичная негативная, овеществленная конструкция слова, контрастирующая как с личностью, так и с действиями Бесс Макнил. Бесс, которую ее строгая свободная пресвитерианская шотландская община считает простушкой, любит Бога и ведет с ним беседы. Она выходит замуж за Яна, чужака, работающего нефтяным монтажником на вышке. Когда Ян вынужден отправиться на вышку, Бесс совершенно разбита и молится о его возвращении. Ян внезапно получает тяжелую травму головы и оказывается дома парализованным. Бесс связывает это со своей эгоистичной молитвой. Ян пребывает в депрессии от того, что они больше не смогут заниматься любовью, и просит Бесс завести любовника и рассказать ему об этом сексуальном опыте. Возмущенная сначала его предложением, она в конечном счете подчиняется, но в результате ее изгоняют из религиозной общины. Убежденная, что ее действия исцеляют Яна, Бесс продолжает молиться и заниматься беспорядочным сексом. Яну становится хуже, поэтому Бесс отправляется на корабль с опасными людьми, зная, что может умереть. Она возвращается, смертельно раненая, и обнаруживает, что Яну ничуть не лучше. Однако после смерти Бесс Ян снова начинает ходить, а после ее тайного погребения в море по всему кораблю раздаются колокола. Друзья зовут Яна из трюма, чрева корабля, что, возможно, является отсылкой к двум библейским воскрешениям — Ионы и Иисуса. В изумлении он смотрит на небо и слышит звон колоколов, который, похоже, звучит в честь жизни, которую прожила Бесс. Говоря о данном фильме, Ирен Макарушка, профессор факультета религии в Университете Тоусона, штат Мэриленд, проницательно отмечает противопоставление религии как эстетической практике религии как моральному авторитету. Это проявляется в том, как бес нарушает нравственные идеалы праведности, но сохраняет эстетическую практику религии. Таким образом, фильм одновременно как ниспровергает христианские представления о жертвоприношении и чудесах, так и подтверждает красоту удовольствия и желания через любовь бес к музыке, удовольствие от секса, а также тишину колоколов, сменяющуюся на звон в финале. Когда моральный авторитет начинает преобладать над личными отношениями между человеком и Богом, он превращается в религиозного идола. В фильме обозначен контраст между нравственными идеалами праведности религиозной общины Бесс и ее беззастенчивой, хотя и сумбурной любовью к Богу. По словам Иисуса, такая религия становится окрашенным гробом, который снаружи кажется красивым, а внутри — полон мертвых костей и нечистот. Превращение близости с Богом в увлечение различными идолами было грехом как Израиля в Ветхом Завете, так и евреев в Новом Завете. Со временем для религиозных общин стала характерна общая тенденция к окаменению. Они цепляются за память, создавая своды правил, вместо того, чтобы внимательно прислушиваться к Богу, желающему их познать. Обновление обходится дорого, поскольку старые структуры должны исчезнуть, а новая жизнь требует болезненной смерти и погребения истории. Однако по опыту и критическим работам мы знаем, что обожествление структур обходится еще дороже, особенно перед лицом великих культурных сдвигов, которые делают их ненужными. Церковь, показанную в «Рассекая волны», легко критиковать. Мы соотносим с ней наши предубеждения о религии, независимо от того, считаем мы себя вдумчивыми верующими, атеистами или светскими гуманистами. Но как только донкихотская, трагическая вера бес в любовь и любовь к вере становятся странными, для большинства зрителей простой критики становится уже недостаточно. Изгнанная из общины бес все равно демонстративно приходит на службу и заявляет пастору: «Я не понимаю, что вы говорите. Как можно любить слово? Слова любить невозможно, можно любить другого человека». Бес выступает против религии, настолько сосредоточенной на Священном Писании, что в ней отсутствует жизнь духа. Это созвучно с обвинительными словами Карла Барта о ложном использовании Писания как бумажного папы. Она бросает вызов патриархальной власти религии, продолжая заявлять о своей любви к Богу, разрушая предположение о том, что так лишь поддерживает пустые и ностальгические представления о существовании Бога. Она любит Бога и верит в Него, несмотря на все, что с ней происходит. Поддерживает ли Бог ее выбор? Из ее молитв неясно, говорит ли она от имени Бога или сам Бог говорит через нее. После первого сексуального опыта с мужчиной в автобусе, в момент ее отвращения к себе, Бог говорит, что любил и Марию Магдалину. Однако после этого молчит, вплоть до того, как бес отправляется к своей добровольной, трагической смерти на катере. В этот момент она, кажется, чувствует возвращение Бога, его присутствие и заботу, и скорее как благодать любви, чем одобрение ее выбора. И Ян встает, идет и слышит звон колоколов в небесах и за морем, колоколов, которые умолкли в церкви. Ян исцелен не потому, что этого заслуживает, а потому, что любим. Любовь бес к Богу и к Яну соединяются, но не сливаются воедино. Она заставляет нас ощутить, среди прочего, как противоречие, так и единение ее любви к Богу и любви к Яну, ибо нет никакого разрыва между ними. Когда бес с Яном занимаются любовью, она с радостью смотрит на небеса. Затем сцена перебивается ее молитвой в церкви с благодарностью Богу за Яна. а затем возвращается к Яну, и бес благодарит его уже за их сексуальное чудо. В книге «Конец желания. Теология эросов. Песни песни и рассекая волны» Кайл Кифер и Тодд Линнефельд, профессор библейской литературы факультета теологии Джорджтаунского университета, исследуют эротическую любовь незамужней пары в «Песни песней», ее включение в канон Священного Писания, несмотря на отсутствие какого-либо упоминания о Боге, и акцент на важности эротической любви для Бога и для людей. В конце концов, они утверждают, это желание не является ни праведным, ни порочным. Скорее, оно эксцессивно, но подобная эксцессивность необходима для того, чтобы преодолеть существующий между этими двумя понятиями разрыв. Желание бес своей избыточностью объединяет праведное и порочное, церковь и внешний мир, сексуальность и теологию, зрителя и кинофильм. Перефразируя Батая, чего желает бес, так это привнести в мир, основанный на разрывах, все единение, которое такой мир сможет выдержать. Соглашаясь с Кифером и Линнефельдом, я также утверждаю, что творение по образу Божьему несет в себе понятие эроса в той любви, которая дарована людям и вспыхивает между ними совершенно по-другому, не отменяя того, что она была создана и благословлена Богом. Фильм представляет герменевтику подозрений, как пишет Рикер, нарушая данности, разрушая идолов во всех направлениях, в противостоянии религии с Богом, в нравственности, в цинизме. Во что бы ни верил зритель, фильм не дает ему ответов и оставляет его с концовкой, которую можно охарактеризовать как причудливую, возмутительную, ироничную или серьезную, подтверждающую присутствие Бога, которого знают и любят. Духовные конфликты, лежащие в основе фильма, между любовью Бес к Яну и к Богу и ее верой в то, что она поступает правильно, идя наперекор пониманию праведности в своем сообществе, взрываются в совершенный абсурд, растягивая наши сердца до тех пор, пока они невероятным образом не разобьются на тысячу осколков. Я полагаю, что это нечто большее, чем духовное свидетельство. Для большинства кинозрителей фильм разрушает устоявшиеся представления об идолах, независимо от того, верующие они или нет. И в этом смысле он является пророческим. Как бы сильно ни осуждал Иезекииль идолопоклонничество и вероотступничество, люди поворачиваются к идолам, когда у них возникает недоверие к Яхве. Желание, особенно власть имущих, быть богами через выбор своих собственных богов, является злоупотреблением властью. Именно из этого и вытекающего пренебрежения соглашениями Завета, заботы о чужеземцах, почитании субботы и юбилейных дат и так далее, порождается социальная несправедливость. «Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего своего, а меня забыл, — говорит Господь Бог». Данный отрывок из книги пророка Иезекииля включает в себя все три символа зла Рикера: запятнанность, грех и виновность. Другими словами, несправедливость порождает все прочие формы зла. Точно так же социальная несправедливость распространяется через кинотрилогии фон Триера, что наиболее заметно в «Идиотах», исключение недееспособных из общества, танцующие в темноте, отношение к чужестранцам, иммигрантам, смертная казнь, Догвилле, отношение к чужестранцам, самообман, злоупотребление властью, и Мандерлей, несправедливость либеральной демократии и скрытые структуры власти угнетенных. Однако несправедливые поступки исследуются и в других картинах. Элемент преступления. Фишер оправдывает убийство в угоду методике Осборна. Эпидемия. Злоупотребление властью, инстинкт самосохранения врачей, обрекающих население на смерть. Европа — сговор с бывшими нацистами. рассекая волны, исключение из общества и его последствия, антихрист, несправедливость в семье, убийство, меланхолия, исключение из общества и его последствия, и нимфоманка, части первая и вторая, злоупотребление людьми для удовлетворения эгоистичных желаний. Этот быстрый список тем минимизирует всю сложность их представления в фильмах, где осуждаются не только наиболее очевидные виновники, но и прочие, и в конце зрителю показывается его собственная причастность. В данной книге я смогу рассмотреть только Догвиль и сопутствующий ему фильм «Мандерлей», чтобы подчеркнуть их многоуровневый подход к социальной несправедливости. Как упоминалось в начале этой главы, Догвилль и Мандерлей сильнее прочих демонстрируют такой символ зла рекюра, как грех, то есть внешние проступки, а не внутренние ощущения, запятнанность или виновность. Грейс, Николь Кидман, появляется в маленьком горном городке Догвилль в поисках убежища от гангстеров. Том Эдисон, писатель и городской мыслитель, лидер, убеждает жителей спрятать прекрасную Грейс, которая, как они решают, отплатит городу за великодушный поступок своим трудом. Но люди обращаются с ней жестоко. Грейс пытается сбежать, но ее ловят и возвращают обратно. Когда горожане обнаруживают, что героиню разыскивают гангстеры, они требуют от нее заплатить еще более высокую цену, заковывают в цепи, применяют физическое насилие и насилуют ее. Том пытается заняться сексом с Грейс, признаваясь в любви, но она отказывается. Он отворачивается от нее и связывается с гангстерами. Но оказывается, что главарь гангстеров — отец Грейс, и теперь опасность угрожает самим горожанам. В ходе ужасающей развязки отец дает Грейс право решить их судьбу. И в наказание за коллективную жестокость она приказывает вырезать весь город. Догвилль, входящий в трилогию США, ставит под сомнение американскую мечту о чарующем гостеприимстве маленьких городков, показывая отсутствие у нас сострадания к новоприбывшему другому, незнакомому и бессильному. Он бросает вызов воображаемой доброте и великодушию, противопоставляя их самообману и политике власти, присущей динамике сообщества. Хью Пайпер утверждает, что Догвилль, наряду с фильмом «Мандерлей», о котором речь пойдет далее, проливает свет на наше понимание божественной справедливости в ветхозаветной книге пророка Амоса не как надлежащей правовой процедуры, а как жестокой и неточной кары, которая может восстановить необходимый баланс. При этом возникает связь между общественным и личным грехом. Это грубое правосудие, неточное и жестокое, но самонадеянные попытки смягчить эту грубость почти всегда приводят к еще более неточным и жестоким результатам. Пайпер приравнивает кару, постигшую Догвилль, к правосудию Амоса, поскольку его народ был уверен, что когда настанет день Господень, это будет означать национальное и личное возмездие за перенесенную несправедливость. Если правосудие всего лишь око за око, то истинный ущерб несет жертва, а обидчик лишь расплачивается за совершенное зло. Вместо этого Амос говорит: «Пусть как вода течет суд, смывая как невиновных, так и виноватых». Истинное правосудие, кара, по мнению Пайпера, проливается дождем на всех, чтобы в конечном итоге восстановить равновесие и, возможно, предотвратить насилие в будущем. Когда Грейс с отцом обсуждают, как им поступить, он обвиняет Грейс в высокомерии, говоря: «Ты им симпатизируешь. Насильники и убийцы, по-твоему, просто жертвы, а я называю их псами. Если они готовы жрать собственную отрыжку, остановить их можно лишь плетью. Псов можно обучить многим полезным вещам, но при одном условии — если не прощать их, когда природа берет в них верх. Ты прощаешь других, оправдывая тем, чем никогда не стала бы оправдывать свои поступки. Ты должна быть милосердной, когда для этого есть время, но ты не должна отступать от своих собственных принципов. Они заслуживают за свои прегрешения тех же наказаний, что и ты за свои. Разве человек не должен отвечать за свои поступки? Конечно, должен, но ты не даешь им этого шанса. Дискуссия о прощении заключается не в том, прощать или нет, а в том, когда прощать и когда быть милосердным. Я считаю, что она не предполагает карательного правосудия, расплаты око за око. Речь идет об ответственности, о том, что наказание за проступок должно быть понесено, а одинаковый стандарт должен применяться ко всем. В этом находит свое отражение магистериальная теология, которая поддерживает стандарты святости и ответственности и не позволяет терпимости или дешевой милости затуманивать истину о преступлении. Грейс выходит из машины, чтобы поразмыслить, но внезапная перемена освещения с появлением на небе луны меняет ее точку зрения. Существует много интерпретаций этой сцены, но сопровождающие ее слова рассказчика подобраны очень тщательно. «Теперь свет высвечивал все огрехи и изъяны домов и людей. Поступая так же, как они, она не смогла бы оправдать свои действия, потому как ее осуждению не было бы предела. Ей показалось, что печаль и боль наконец-то заняли в ее душе подобающее место». Затем Грейс говорит своему отцу: «Если вдруг случайный странник опять попадет в этот город и раскроет свою слабость, все может повториться. Вот для чего мне нужна эта власть, если ты не возражаешь, чтобы сделать мир немного лучше». Отец Грейс удивлен, что она не только делает решительный выбор, но и берет ответственность за свои действия, сама стреляя Тому в голову. Однако она принимает это решение только после того, как добровольно возвращается в позицию власти. Справедливо ли это? Пайпер утверждает следующее. Финал Догвилля, ответная реакция на теракты 11 сентября и книга пророка Амоса говорят нам о том, что закон, правосудие и защита невинных не являются равнозначными терминами. Правосудие сурово, и это может означать, что в ответ на возмутительное действие, возможно, придется нарушить закон и посягнуть на невиновность. Формулируя необходимость возмездия в рамках закона и человеческой цивилизованности, Библия часто указывает на эту неудобную истину, которая может вырваться наружу и обязательно вырвется, когда эти ограничения исчезнут. Возможно, именно поэтому в конце Моисей, очерченный на полу контур пса, символизирующий ограничения Моисеева закона, материализуется, превращаясь в живую собаку и вскакивает с лаем. Перед лицом жестокости Догвилля закон бессилен, будь он контуром на полу или живым и лающим псом. Роберт Синнербринг, австралийский философ и доцент философии в университете Макуори, известный своим исследованием эстетики и философии кино, приводит меткую цитату из Вальтера Беньямина, немецкого философа, теоретика культуры, эстетика, литературного критика, эссеиста и переводчика, о том, что прогнившее сердце закона возможно обновить посредством революционного насилия. В этом случае обновление может представлять собой переосмысление закона. И Грейс действительно обнажает это коррумпированное ядро. Однако Синнербринг также приходит к выводу, что совершенное ею насилие ведет только к карающему насилию, поскольку Грейс расторгает свое соглашение с общиной, возвращаясь к данному от рождения месту как в символическом, так и в социальном порядке, основанном на символическом насилии и неприкрытом проявлении власти, которой она тщетно пыталась преодолеть своей милостью и прощением. Ее поведение отражает их поведение, таким образом воплощая экономику желания. Хотя в этом есть смысл, но на самом деле истина глубже, чем простое возмездие из позиции силы. Грейс видит каждый изъян, каждый грех, и не только свою печаль и боль, но и случайного незнакомца, другого, и в них необходимое перераспределение власти и справедливости. Действия Грейс представляют собой то революционное насилие, о котором говорил Беньямин, как единственную в данном случае надежду на переосмысление закона, и оно же, согласно Пайперу, открывает возможность восстановления баланса между властью и справедливостью. Это не есть простое или даже правильное решение. Как пишет Синнербринг, оно выявляет болезнь, но не лечит ее. Хотя Синнербринг не анализирует город Догвиль с теологической точки зрения, он находит корень несправедливости в демократии. И в этом корне есть глубоко укоренившаяся теологическая проблема — грех. Аргумент Догвиля заключается в том, что демократическое сообщество реагирует насилием и жестокостью, когда его основы выставляются на показ или подвергаются угрозе. Именно применение насилия во имя обеспечения сохранения статус-кво лежит в основе американской демократии. Описывая политическую аллегорию как микрокосм Америки, Синнербринг утверждает, что фильм критикует экономику обмена, поскольку повествование переходит от обмена потребностями к обмену желаниями, а создание экономики желаний приводит к эксплуатации. Грейс говорит правду и распознает необузданные желания, скрытые под моральными ценностями и социальными ритуалами жителей. Желания, которые вскоре порабощают ее и заставляют Догвиль окончательно отвергнуть. В то же время, позволяя себе добровольно участвовать в этих экономиках, не подвергая их сомнению, Грейс подпитывает их, увеличивая их силу. Поразительно, но наблюдение, сделанное Синнербрингом в 2007 году, сегодня даже более актуально. Жестокое возмездие Грейс сообществу Догвиля не просто выражение отказа от политики моральной идеологии и либерально-демократического консенсуса. Скорее, в нем сформулированы некоторые тупиковые ситуации современной либеральной демократии, которые в крайних случаях разрешаются именно с помощью насилия. Таким образом, фильм разоблачает насилие, лежащее в основе демократии. Раскрываемая в нем диалектика милосердия и насилия завершается не синтезом, а именно насильственным прекращением и является критическим размышлением над вопросом демократии сегодня. История Грейс продолжается в фильме «Мандерлей», в котором она обнаруживает анахроничную группу рабов, спрятанных на хлопковой плантации в Алабаме. Избиваемый раб умоляет Грейс о помощи, поэтому она решает остаться и помочь, хотя отец настаивает на том, что это местное дело, удобный способ закрыть глаза на истину. Он дает ей 4 вооруженных автоматами гангстеров и адвоката, на всякий случай, для силового установления демократии. Владелица плантации умирает, и Грейс занимает ее место, чтобы освободить рабов и обучить их основным демократическим свободам и организации самоуправления. Но ее незнание глубинных структур власти и собственное соучастие, желание, способность творить зло приводит к чудовищным последствиям. Вернувшись, ее отец видит, как она избивает того же раба, из-за которого осталась, а плантация разрушена и сожжена. Он уезжает, оставляя Грейс управлять тем, что она так старалась освободить. Пайпер справедливо показывает, что в Мандерлей Грейс, пытаясь восстановить справедливость, сама становится орудием несправедливости, так как у нее нет представлений ни о динамике сообщества, ни о своих слабостях, ни каких-либо знаний о выращивании хлопка. Она самонадеянно устремляется туда, куда даже ангелы боятся ступить, что приводит к катастрофическим результатам. На этот раз отец не спасает ее, потому что видит горящие руины плантации и Грейс, избивающую того же раба, которого она видела избитым в самом начале. Мандерлей обвиняет Соединенные Штаты не только в явном расизме, но и в высокомерном демократическом либерализме, под маской которого скрывается и Грейс, уверенная, что знает больше, чем рабы Мандерлея. В этот раз она с самого начала берет на себя ответственность. «Мы покинули Догвиль, оказавшись зажатыми между принудительным либерально-демократическим консенсусом, основанным на моральном лицемерии и эксплуатации», и разрушением через насилие. Аналогичный сценарий развивается в Мандерлей, однако теперь у руля стоит Грейс, полагающая, что сможет обучить рабов либеральной демократии и привить им другие идеалы. Таким образом, она занимает место Тома из Догвилля и не прислушивается к советам рабовладелицы Мама Ши. Рабов силой принуждают к консенсусу, хотя они не уверены, что он принесет им пользу. Хрупкий консенсус рушится по мере того, как его экономика желаний и моральное лицемерие сходятся воедино. Этому способствуют сексуальные отношения Грейс с рабом Тимоти, в которых каждый высмеивает выстроенную структуру. Община постепенно учится эксплуатировать саму Грейс, а она испытывает растущий дискомфорт от своей роли. В конце концов, она жестоко разрушает еще одну общину, избивает рабов и оставляет Мандерлей сожженным дотла. Синербринг показывает, что экономики обмена и желания в Догвилле и Мандерлей обнажают грех не только на уровне критики создания образа другого или расизма, но и на более глубоком и коварном структурном уровне. Он утверждает, что они разоблачают опасную версию диалектики хозяина-раба, в которой стремление к доминированию, как и стремление к тому, чтобы доминировали над тобой, раскрывает запутанные межрасовые отношения. Эта диалектика, хоть и в скрытом виде, существует, воспроизводится и поощряется в Америке и по сей день. Расизм и власть порождают лабиринты скрытых структур, часто необходимые для выживания, что делается участие в них все более необходимым. Это также проявляется в сексуальных отношениях Грейс с рабом, разоблачающих скрытую сексуальную экономику желания. Кино — форма коллективного развлечения, которая демонстрирует такой уровень погружения в природу наших личных и общественных грехов и правосудия и при этом не злоупотребляет чрезмерными нравоучениями, является более эффективным способом заставить нас задуматься о сложных вопросах, чем новости, дискурс в интернете и так далее. Идентификация с сюжетом всегда была ключом к таким переменам внутри нас. Не все смотрят такие непростые фильмы, но, судя по статьям критиков, блогам и междисциплинарным журнальным статьям, а также учитывая то, что их продолжают показывать в рамках популярных университетских киноведческих программ в Соединенных Штатах и за их пределами, фильмы фон Триера имеют более широкую и более молодую и восприимчивую к переменам аудиторию, чем можно было бы ожидать. Наше духовное состояние и положение перед Богом лежит в основе экономик обмена и желаний отдельных людей и сообществ, как и некогда у израильтян. Это глубокие и структурные проблемы. Они представляют собой духовный конфликт, порожденный желанием «я» быть Богом и последующим зримым и незримым злоупотреблением властью. Сейчас труднее, чем когда-либо, представить, что в основе этого эксцессивного конфликта лежит Бог, еще более эксцессивный и желающий нести нам благо. Хотя фильмы являются пророческими, восходя к неназываемому святому Богу и ставя социальную несправедливость в один ряд с прочими нашими идолами, трудно оправдать их святое молчание, особенно о Боге, который превыше всего заслуживает прославления. Это жесткая позиция, но и Иезекииль тоже придерживался ее, когда от него потребовалось хранить молчание в ответ на вопросы израильтян о Боге. Вот почему я сравниваю не фон Триера с Иезекиилем, а пророческий голос фильмов фон Триера с пророчеством Иезекииля. Из фильмов исходит глубокий пророческий голос. Я предполагаю, что за ними скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд, но на данный момент могу лишь гадать об этом в темноте. Призвание Иезекииля как пророка прежде всего состоит в том, чтобы объявить о разрушении Иерусалима изгнанником Вавилонии. По этой причине он становится стражем, и вместо того, чтобы действовать как часовой, предупреждающий о надвигающейся опасности, он должен объявить, что надвигающуюся катастрофу уже не предотвратить. «Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов. Зато и сделаю его нечистым для них». Пораженный немотой или молчанием с самого начала своего служения, Иезекииль не может говорить до тех пор, пока Иерусалим не падет. Хотя до падения Иерусалима он много пророчествовал и совершал символические действия, вероятно, он хранил молчание все это время, за исключением тех случаев, когда произносил Слово Божье. Мертвые тела свалены в кучу в городе, за стенами и разбросаны перед алтарями на холмах. Для Иерусалима настал апокалипсис. Меланхолия показывает другой вид апокалипсиса. Неизвестная планета Меланхолия находится на пути столкновения с Землей. Прелюдия к фильму открывается музыкой из оперы Вагнера «Тристан и Изольда» и 16 замедленными странными живыми картинами, снятыми оператором Мануэлем Альберто Кларо с использованием суперзамедленной съемки на камеру «Фантома» HD Gold. Главная героиня, невеста Жустин, Кирстен Данст, идет через травянистую поляну, в то время как жуткое серое вещество цепляется к ней и препятствует продвижению. В небе видна огромная голубая планета, и Жустин плывет по пруду с цветами в голубом свете, напоминая Офелию. Пламя медленно охватывает охотников на снегу Питера Брейгеля. Внезапно действие переносится в другое время. Жустин и ее жених Майкл, Александр Скарсгард, в свадебных нарядах с трудом пытаются загнать свой большой лимузин в огромное поместье для проведения свадьбы, опаздывая на несколько часов. Становится очевидным, что ее попытки устроить брак с красивым, но слабым, пустым мужчиной приводят к бессодержательной жизни в забвении и богатстве в изолированном анклаве. Поместье принадлежит зятю Жустин Джону, Кифер Сазерленд, который неоднократно напоминает ей, во сколько ему обходится свадьба. Ее сестра Клэр, Шарлотта Генсбур, жена Джона, обеспокоена поведением Жустин. Вскоре мы понимаем, что члены ее семьи, эмоционально отсутствующий отец Джон Хёрт и сердитая, погруженная в себя мать Габи, Шарлотта Рэмплинг, заявляющая всем на приеме, насколько ужасен брак, отдалились друг от друга. Далее ее босс Джастин, Стеллан Скарсгард, принуждает подчиненного добиться от Жустин рекламного слогана. Нервная напряженность в актерской игре и резкие движения ручных камер передают столкновение собранных в одном месте личностей, которые борются с тревогой, ненавистью, отчаянием. Жустин хочет сбежать, в то время как Клэр пытается спасти ее и сделать счастливой. Жустин — меланхоличка, пребывающая в абсолютной серости отчаяния. В отличие от большинства апокалиптических фильмов, здесь конец показан в начале, в красивых кадрах из космоса, напоминающих о матери, прижимающей ребенка к груди. Жустин — провидица, которая понимает миссию планеты и смерть, которую она предвещает. Она агрессивно унижает своего нового супруга в постели, запихивает объемистое платье в гольф-кар и уезжает. Остановившись справить нужду на идеальном поле для гольфа, Жустин заставляет своего коллегу заняться с ней сексом на земле, накрывая своим платьем и тем самым обезличивая его. Жустин агрессивно отвергает всех и вся — свадьбу, работу, семью, супруга, пока не остается одна. В отчаянии, все еще в ловушке обстоятельств, которые она презирает, Жустин, наконец, замирает. Первая часть фильма посвящена Жюстин, а вторая — ее сестре Клэр, нервной, идеальной жене и матери, не способной исцелить сестру. Странным образом они отражают друг друга, но не могут понять. По мере приближения планеты, муж Клэр, Джон, использует дорогие научные приборы, чтобы произвести на всех впечатление, в то время как их сын создает простую петлю на палочке, и она, наконец, доказывает истину. Планета столкнется с Землей. Потеряв веру в науку, униженный и потерянный Джон крадет лекарство жены и совершает самоубийство в конюшне. Клэр пытается помочь Жюстин, убеждая ее прокатиться на любимой лошади. Она подъезжает к краю участка, но ее конь Авраам не хочет идти дальше по тропинке. Она бьет его, и конь падает на землю. Внезапно Жюстин осознает, что жизнь уже не будет прежней, и начинает говорить правду об эгоцентричном анклаве, в котором они живут, и об их приближающейся смерти. Чем ближе конец, тем спокойнее становится Жюстин. Клэр, напротив, начинает все больше волноваться. Она предлагает встретить конец с вином и музыкой на патио, но Жюстин отказывается от этого притворства и говорит: «Земля — это зло». Не нужно по ней горевать. В панике Клэр пытается доехать до города на гольф-каре с сыном Лео, но гольф-кар замирает у моста рядом с границей поля для гольфа. Когда конец уже близок, Жюстин рассказывает испуганному Лео о волшебной пещере, которую они могут построить. Из нескольких деревянных палочек они строят вигвам на холме. Все трое забираются внутрь, садятся в круг и берутся за руки. Лео закрывает глаза, Клэр испуганно оглядывается через плечо на надвигающуюся планету. Жюстин отворачивается с легкой улыбкой, и в ней лишь слегка сквозит неуверенность. В один взрывной огненный миг меланхолия испепеляет их. Экран чернеет, а звук все еще почти физически разносится по кинотеатру. Среди великолепных, но необычных визуальных образов в фильме, наряду с солнечными часами и тенями, обращенными не в ту сторону, двумя лунами и голубым светом, следует отметить лунку 19 на краю поля для гольфа. Поля для гольфа заканчиваются 18-й лункой. Когда фон Триера спросили о ней, он прокомментировал, что это отсылка к Лимбу, внешнему кругу ада Данте. В начале данной главы я предположила, что меланхолия исследует состояние неопределенности, описанное в аду Данте, его ужасы и пределы. Средневековая теология, основа взглядов Данте, понимала лимб как место, куда отправлялись добродетельные, хорошие люди, родившиеся до и после Христа, включая патриархов Ветхого Завета и правоверных израильтян, некрещенных, в том числе детей, и дохристианских философов, таких как Вергилий. Это интригующее пространство, где можно исследовать человечество в жизни и смерти. Фильмы цикла «Инферно» фон Триера, «Антихрист», «Нимфоманка», части 1 и 2 и «Дом, который построил Джек» исследуют крайнее проявление зла. Но меланхолия показывает добрых, честных людей, которым приходится столкнуться лицом к лицу со своей смертью. Лимб — это не ад как наказание, но он существует в пространстве бесконечного ожидания и неопределенности. Все, чего человек желает, откладывается на потом. «Меланхолия» — фильм, целиком посвященный ожиданию. Ожиданию свадьбы, ожиданию завершения свадьбы, ожиданию того, что меланхолия пройдет мимо или столкнется с землей, ожиданию конца или смерти. По самому своему определению, изгнание — это ожидание. Изгнанники Иезекииля тоже ждали. Они не знали, когда закончится их пленение, но знали, что Иерусалиму, где оставались их родные и близкие, придет трагический конец. Клэр и Жюстин не могут покинуть территорию поместья. Клэр пытается уехать на гольф-каре, а Жюстин заставить коня Авраама пересечь границу, но он останавливается и не идет дальше. Жюстин избивает его, и он падает. Некоторые исследователи отмечают важность связи между конем и его именем. Лимб связывает коня и его имя, возможно, в шутку, с патриархом Авраамом из книги «Бытия», пребывающим в Лимбе вместе с некрещенными верующими, запертыми там до тех пор, пока Христос не спустится в ад, чтобы освободить его. Как и патриарх Авраам, конь не может выйти за пределы Лимба. Глубокая скорбь и отчаяние из-за отсутствия Божьего присутствия наполняют Лимб Данте, ибо он находится за пределами рая. Меланхолия тоже не несет в себе никакого намека на существование Бога, но наполнена мощными образами депрессии и отчаяния еще до неизбежного приближения меланхолии. У каждого из героев фильма своя реакция на это предельное отчаяние, но все они пребывают в депрессии, не только Жустин. Поначалу она пробирается сквозь виноградные лозы и материю, едва способная двигаться, наглядное свидетельство тяжести депрессии. Ее лицо, ее тело кричат от отчаяния, но еще не от смерти, а от того, что она попала в ловушку жизни, из которой, как она считает, невозможно вырваться. Когда меланхолия неизбежно приближается, фильм исследует ловушку надвигающейся смерти и различные реакции персонажей на нее. Богатый Джон, имеющий все и доверяющий науке, приходит в отчаяние из-за неспособности богатства защитить, а науке — показать ему истину. Кульминацией становится его тайное самоубийство в сарае, когда он эгоистично принимает все таблетки жены, чтобы умереть. Ответом Клэр становится лихорадочное переживание за себя и своего ребенка, желание отрицать правду и подавить отчаяние вином и музыкой. Когда Жустин отказывается присоединиться к ней, а атмосфера слишком давит, Клэр пытается сбежать с сыном Лео на гольф-каре, но тот останавливается на мосту и не едет дальше. Хотя Лео проявляет некоторый страх, ближе к концу он становится на удивление пассивным, даже несмотря на внезапное отсутствие своего отца. Невинный ребенок пойман вместе с остальными и ожидает смерти. Арка персонажа Жустин меняется от женщины в депрессии до провидицы, ибо она первой замечает, что голубая планета не пролетит мимо Земли. Принятие надвигающегося рока внезапно придает ей уверенности в себе. Она принимает правду о том, чего нельзя миновать, и безуспешно пытается убедить Клэр поступить так же. Ее заявление о том, что Земля — это зло, также соответствует Лимбу — Земле без Божьего присутствия. Она пророчится не только в том смысле, что видит, как все закончится, но и в том, что способна окинуть взглядом всю ситуацию и понять, как им лучше всего встретить ее без отрицания. Она создает пространство эмоциональной защиты для Лео и приводит всех внутрь него, следит за тем, чтобы он закрыл глаза. Они держатся за руки в этом кругу единения. Жустин понимает, что лучше всего встречать смерть, приняв истину в окружении любящих людей. Тетралогия «Инферно» фон Триера исследует то, чего мы заслуживаем, и то, как мы заканчиваем эту жизнь. Мы все находимся в зале ожидания смерти, молодые или старые, невинные или порочные, и на это так легко не обращать внимания в разгар жизни. В меланхолии мы видим, как хорошие люди встречают свой конец, свой особый апокалипсис в контексте отсутствующего Бога. Это согласуется с тем, как верят многие из нас, поскольку вера в Бога любого рода становится все более редкой. Как мы проведем наше время ожидания, нашу жизнь, какой бы она ни была? Какие вопросы мы задаем? Изгнание представляет собой опыт, похожий на пребывание в лимбе, в бесконечном месте ожидания, откуда человек не может вернуться назад или уйти вперед, пока что-то не произойдет, будь то апокалипсис или освобождение. Миссия Иезекииля как пророка требовала предупредить изгнанников из Иерусалима, что прошлое ушло навсегда. Перед лицом смерти прошлого и неизвестного будущего они должны были выбрать, как будут жить дальше. Меланхолия просит нас задуматься не только о финале, но и о времени ожидания, о нашем подвешенном состоянии и о том, как мы его проводим. Реакция кинозрителей на фильм была не столь шоковой, как на другие произведения фон Триера. Хотя кого-то все же поразила концовка. Многие говорили, что они покидали кинотеатр взволнованными, чувствуя себя освобожденными, обновленными. Славой Жижек назвал фильм глубоко оптимистичным, а не пессимистичным или нигилистическим. Он дает фундаментальный духовный опыт принятия того, что все когда-нибудь закончится. Это может подтолкнуть вас к усилению этической активности. Смеясь, он признался, что тоже почувствовал это, хотя и является материалистом. Ответ Жижика можно осмыслить с точки зрения одного из источников вдохновения фон Триера. Книга из популярной скандинавской детской серии о мумитроллях авторства Туве Янсен «Мумитролли. Комета» весьма созвучна с меланхолией. Приближается комета, которая уничтожит долину, где живут мумитролли. Когда жить остается всего несколько минут, дети и семьи осознают самое важное в жизни — ценность красоты природы и семейной радости. Жизнь продолжается, даже когда надвигается катастрофа. То, что она конечна, делает ее еще более драгоценной и прекрасной, пока она продолжается. Когда фон Триера спросили о сходстве этой сказки с меланхолией, тот признал ее влияние на фильм. Более того, один из персонажей одержим идеей измерить комету и проанализировать ее с научной точки зрения, поэтому дети мумитролля отправляются в путешествие к обсерватории ученых, чтобы посмотреть на нее в телескоп. Ученые сообщают им точное время, когда произойдет неизбежное, и что, конечно же, мир будет уничтожен. Ключевым достоинством книги является ее способность рассказать детям об ужасающем финале таким образом, чтобы у ребенка осталось ощущение странной красоты и надежды, похожее на детский опыт самой Янсен. Она пережила бомбардировки городов во время Второй мировой войны. Меланхолия несет в себе похожие отголоски в сцене в защитном вигваме Лео, где персонажи берутся за руки и признают правду. Роберт Синнербринг, сам не являющийся теологом, но известный своими исследованиями фон Триера, описывает многочисленные теологические и религиозные образы в меланхолии. Он цитирует критиков, которые упоминают эстетические и теологические аспекты меланхолии наряду с ее экологическими и этико-политическими параллелями. Интересно, что он использует термины «пророческий» 5 раз и «пророчество» 1 раз, второй раз имея в виду Тарковского. Примечательно, что в других работах Синнербринга про фильмы фон Триера о Догвилле, Антихристе это не встречается. Он считает, что меланхолия представляет собой сложную этическую критику рационалистического оптимизма под видом неоромантической аллегории разрушения мира. Он связывает это с влиянием двух фильмов, стоящих в одной генеалогической линии с произведением фон Триера — «Стыд» Ингмара Бергмана и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского. Синнербринг подчеркивает, что все три фильма озабочены апокалипсисом, мировым самопожертвованием и исторической меланхолией, и демонстрирует, какие разные ответы они дают на воображаемое столкновение с концом света. Он связывает обоснование потери с радикальным жестом пожертвования миром меланхолии и рассматривает подобное разрушение мира как имеющее парадоксальный этический смысл, который готовит нас к постгуманистическому началу. «Стыд» изображает пару, чей остров захвачен военными, но они придерживаются инстинкта самосохранения и отказываются от самопожертвования, выживая с чувством вины. В «Жертвоприношении» главный герой Александр предлагает пожертвовать собой и своим домом, если Бог спасет его семью и мир, что Бог и делает. По мнению Синнербринга, фильм превозносит идею самопожертвования, поскольку оно создает духовную силу, способную победить судьбу и преобразить мир. Эти выводы достигают эстетического апогея в меланхолии, которая отрицает такую духовную или теологическую оценку жертвенности, ниспровергая психологическую решимость, метафизический комфорт или духовную трансцендентность. Вместо этого она предлагает свое эстетическое представление возвышенного чуда уничтожения мира как иронический жест кинематографического самопожертвования. Синербринг считает, что это невидимый этический жест, создающий предрасположенность и способность размышлять о возможности вымирания без ностальгии или духовного вознаграждения. Он полагает, что сейчас подобный этический жест необходим, чтобы мы могли переосмыслить последствия такого радикального, всеобъемлющего финала. Кинематографическое самопожертвование, указывающее на то, какой постгуманистический мир может наступить, а может и не наступить, после конца. Вместо самопожертвования или отказа от самопожертвования оно представляет собой эстетическое зрелище жертвоприношения мира. Хотя теолог на его месте, возможно, сделал бы другой вывод, Синербринг тщательно отмечает и отдает должное многим теологическим нюансам фильма. Представленный им вывод не противоречит теологическим ценностям. Восприятие Синербрингом пожертвования мира, возможно, не столь трансцендентно, как у человека, спасающего мир в жертвоприношении. Однако он полагает, что пожертвование миром может являться аналогом смертельной кары и Иерусалимского апокалипсиса, полного уничтожения конкретной локации. Яхве не дал Иерусалиму никаких шансов, город был обречен. Но как только Иерусалим пал, Бог обратился к изгнанникам как к новому Иерусалиму, своей пастве. Из Иерусалимского пепла воспрянул новый мир, в конечном итоге даже в том же самом месте, когда изгнанники вернулись. Пожертвование миром Иерусалима произошло лишь потому, что его земля стала злом и потребовала нового начала. Возможно, эти позитивные смыслы меланхолии — именно то, к чему стремится фильм, учитывая влияние мумитролей Тувы Янсен и, в целом, положительную реакцию зрителей на трагическую концовку.